Глава 52. Он подволакивал ногу, отчаянно надеясь, что она под ним не переломится. Все мелькало перед глазами, и он знал, это мозг отказывается регистрировать боль. Он миновал девушку за стойкой, она выглядела, как на картине Мунка, Крик, неподвижная, с беззвучно открытым ртом. «Вызовите скорую!» — крикнул ей Харри, и она встрепенулась. «Врача! Скорее!» Он выбрался на улицу. Ветер прекратился, стояла жара, удушающая жара. Дорогу перегородила машина, на асфальте виднелся тормозной след, дверь была распахнута, внутри отчаянно жестикулировал водитель и указывал наверх. Харри побежал, не оглядываясь. Он знал, что если заметят, что он бежит, могут остановить. Завизжала резина. Он посмотрел туда, куда указывал водитель. Караван серых слоновьих силуэтов подымался над ним к звездному небу. Мозг перескакивал с мысли на мысль, словно испорченное радио в машине. И одинокий трубный глаз заполнил собой ночь до краев. Харри ощутил, как порывом ветра от гудящего трейлера с него чуть не сорвало рубашку. Он едва не угодил под его колеса. И вот он снова здесь, глаза его перебегают с одной бетонной сваи на другую. Дорога в страну Оз, Бёрдс, почему бы нет? Это даже логично. Железная лесенка прямо над ним вела к отверстию в бетоне на высоте 15-20 метров. Сквозь дыру виднелся лунный серп. Харри зажал рукоять пистолета в зубах, отметил, что ремень болтается, заставил себя не думать, что сделала с его ногой пуля, порвавшая ремень, и начал подтягиваться по лестнице на руках. Железо впивалось в ободранные проводом пальцы. «Я ничего не чувствую», — подумал Харри, и чертыхнулся, увидев, как кровь одела руку будто в красную перчатку для мытья посуды, и ладонь заскользила по металлу. Правая нога коснулась ступеньки, но он оттолкнулся. Нога снова опустилась, и он вновь оттолкнулся, так-то лучше, только не потерять сознание. Он взглянул вниз. До земли 10 метров. Нельзя потерять сознание. Двигаться дальше. Стемнело. Сперва он подумал, что это у него почернело в глазах, и остановился, а когда посмотрел вниз, то увидел машины и услышал пронзительный вой полицейских сирен. Он поднял глаза наверх. Дыра стала совсем черной, луны уже не видно. Может, она скрылась за тучей? С пистолета сорвалась капля. Снова манговый дождь? Харри попробовал подняться еще на ступеньку, почувствовал, как колотится сердце, потом на миг замирает и снова колотится. Здорово, что оно еще бьется. Бессмысленно, — подумал он и взглянул вниз. Скоро первая полицейская машина будет уже там. А Йенс скрылся потайным путем, давясь от смеха. Он уже пробежал 2 квартала и вот затерялся в уличной толпе. Волшебник страны Оз. Капля скатилась по рукоятке пистолета прямо Харри в рот. В голове крутились одновременно 3 мысли. Во-первых, если Йенс видел, что Харри выбрался из Милли с караоке живым, то не станет убегать. У него нет иного пути. Дело надо довести до конца. Во-вторых, дождевые капли отдают чем-то сладковатым и металлическим. В-третьих, они не из тучи, а из отверстия наверху. Там кто-то истекает кровью. Потом события вновь сильно ускорились. Харри показалось, что из-за поврежденных нервных окончаний в левой руке он не может оторвать ее от ступеньки. И тогда он вынул пистолет изо рта правой, увидел, как брызнули искры от верхней ступеньки, услышал, как что-то со свистом отскочило, почувствовал, как что-то задело штанину и направил пистолет прямо в черную дыру наверху. Он палил, не переставая, пока не разрядил обойму. но продолжал жать на спуск. Щелк, щелк. Непрофессионал хренов. Теперь он снова видел лунный серп и, отшвырнув пистолет, начал опять карабкаться вверх по лестнице. И вот он наверху. Шоссе, ящики с инструментами и оборудованием купались в желтом свете нелепого гигантского шара, который был прикреплен прямо над ними. На куче формовочного песка восседал Йенс, сложив руки на животе, и раскачивался взад-вперед от громового хохота. «Черт побери, Харри, ну и дела! Смотри-ка!» Он отнял руки от живота. Что-то, пузырясь, вытекало из него тяжелое и лоснящееся. «Черная кровь! Значит, ты задел мне печень, Харри! Боюсь, мой врач запретит мне спиртное. Нехорошо!» Вой полицейских сирен нарастал. Харри старался контролировать дыхание. «Я не хотел, Йенс. Я слышал, что в тайландских тюрьмах подают скверный коньяк». Он продолжал приближаться к Йенсу, который наставил на него дуло пистолета. «Ну же, не будь таким высокомерным, Харри. Это плохо кончится. Все можно купить за деньги». «В твоем пистолете кончились патроны», — сказал Харри, продолжая подниматься. Йенс поперхнулся от смеха. «Славно придумал, Харри, но, боюсь, это у тебя закончились патроны. Я ведь умею считать. Неужели? Ха-ха, я думал, ты понял. Цифры. В этом моя жизнь». И он показал на пальцах свободной руки. «Два для тебя и бабы в притоне караоке, три на лестнице. Осталась одна пуля для тебя, Харри. Надо же кое-что приберечь и на черный день». Харри оставалось преодолеть две ступеньки. «Ты насмотрелся плохих боевиков, Йенс. В них важно последнее слово». Сделав сочувственную мину, Йенс выстрелил. Раздался оглушительный щелчок. Лицо Йенса исказилось. «Это только в плохих боевиках в каждом пистолете по шесть патронов, Йенс. Но у тебя-то Ругер SP-101, а в нем их пять». «Пять?» Йенс уставился на пистолет. «Как пять? Откуда ты знаешь?» «В этом моя жизнь». Харри увидел на шоссе под собой синие мигалки. «Лучше отдай мне пистолет, Йенс. Полицейские обычно стреляют в того, у кого видят в руках оружие». На лице Йенса отразилось замешательство, когда он протянул пистолет Харри, и тот засунул его себе за пояс. Ремня в брюках не было, и потому пистолет скатился вниз по штанине. А может, он сам просто устал? Или на какой-то миг расслабился, увидев в глазах Йенса то, что счел капитуляцией, и пошатнулся от удара, застигнутый врасплох мгновенной реакцией Йенса. Левая нога подкосилась, и он упал, ударившись затылком о бетон. На мгновение он отключился. Радиоприемник тщетно ловил волну. Первое, что он увидел, открыв глаза, было поблескивание золотого зуба. Харри зажмурился. Это был не золотой зуб. Это лунный свет упал на лезвие самского ножа, и сталь жадно устремилась на него. Харри так и не понял, инстинктивно он действовал или осознанно. Левая рука с растопыренными пальцами поднялась навстречу сверкающему лезвию. Нож мягко и легко скользнул сквозь ладонь. Когда он вонзился по самую рукоятку, Харри рванул руку к себе и, что есть силы, легнул здоровой ногой нападавшего. Он угодил прямо в черную кровищу. Йенс согнулся и застонал, свалившись на песок. Харри встал на колени. Йенс лежал в позе зародыша, прижав руки к животу. Он выл от смеха или боли. Трудно было понять. «Вот черт, Харри! Безумно больно!» Он то хватал ртом воздух, то хрюкал, то смеялся. Харри поднялся, наконец, на ноги. Взглянул на нож, торчащий у него из ладони, прикидывая, что лучше — вытащить его или оставить в качестве затычки. Он услышал, как снизу кричат в мегафон. «Знаешь, что теперь будет, Харри?» — сказал Йенс, закрыв глаза. «Не совсем». Помедлив, Йенс собрался силами. «Тогда позволь объяснить тебе, что сейчас произойдет, Харри. Настал день получки для целой кучи полицейских, юристов и судей. И гореть тебе в аду, Харри?» «Мне оно влетит в копеечку». «Что ты имеешь в виду?» «Что я имею в виду? Ты что, снова прикидываешься простым норвежским бойскаутом, Харри? Все покупается, если есть деньги. У меня есть деньги». Кроме того, он закашлялся. «Есть парочка политиков, которые весьма заинтересованы строительной отраслью и не позволят развалить Бёрдс». Харри покачал головой. «Не в этот раз, Йенс. Не теперь». Йенс обнажил зубы в мучительной ухмылке. «Спорим?» «Не делай этого», — подумал Харри. «Не делай того, о чем пожалеешь, Холли». Он взглянул на часы. Чисто профессиональный рефлекс. Время задержания. Для отчета. «Мне не дает покоя одна мысль, Йенс. Инспектор Крамли считает, что я раскрыл карты, спросив тебя об Эллем Лимитед. Наверное, так оно и есть. Но ты ведь понимал и давно. Я знаю, что это ты, разве не так?» Йенс пытался сфокусировать взгляд на Харри. «Какое-то время, да. Поэтому я поражался, зачем тебе так стараться освободить меня?» «Зачем, Харри?» У Харри закружилась голова, и он присел на ящик с инструментами. «Ладно. Возможно, я еще не был уверен, что это все же ты. Может, я хотел посмотреть, как ты будешь разыгрывать следующую партию. А может, думал, что припугну тебя, и хватит. Не знаю. А как ты понял, что я тебя раскрыл?» «Кое-кто рассказал мне об этом». «Это невозможно. Я не сказал никому ни слова вплоть до сегодняшнего вечера. Но кое-кто это понял и без твоих слов». «Руна?» У Йенса затрясли щеки, на губах показалась белая пена. «Знаешь, Харри, Руна обладала тем, что называется интуицией. Я называю это наблюдательностью. Тебе стоило бы научиться лучше прятать свои мысли, Харри, не раскрываться перед врагом, поскольку ты даже не представляешь себе, что готова рассказать женщина, если ты угрожаешь отрезать ей то, что делает ее женщиной. Она ведь успела стать женщиной. Разве нет, Харри? Ты чем ты ей угрожал?» «Соски. Отрезать ей соски». «Что скажешь, Харри?» Харри поднял лицо к небу и закрыл глаза, словно ожидая дождя. «Я сказал что-то не так, Харри?» Он почувствовал дыхание горячего воздуха на своем лице. «Она ждала тебя, Харри!» «В каком отеле ты останавливаешься, когда бываешь в Осло?» — прошептал он. «Руна говорила, что ты придешь и спасешь ее, что ты знаешь, что именно я ее похитил. Плакала, как ребенок», — стучала своим протезом вот умора. Потом раздались металлические звуки. Ляск. Снизу поднимались по лестнице. Харри посмотрел на нож, засевший в руке. «Нет!» Он оглянулся вокруг. Голос Йенса резал ему слух. В животе засосало. В голове слегка зашумело, словно он выпил шампанского. «Не делай этого, Холли, держись!» Но он уже ощущал это экстатическое чувство свободного падения и потерял над собой контроль. Замок на ящике с инструментами подался со второго раза. Вот он, компрессорный бур марки «Ваккер». Легкий, не тяжелее 20 килограммов, заводится мгновенно, едва нажмешь на кнопку. Йенс захлопал глазами, зрачки его расширились, едва он начал осознавать, что сейчас произойдет. «Харри, ты не можешь! Открой рот!» — скомандовал Харри. Железный рев поглотил и шум транспорта на шоссе под ними, и крики в мегафон, и топот шагов по железной лестнице. Харри перенес центр тяжести вперед, расставил ноги, снова поднял лицо к небу и закрыл глаза. Пошел дождь. Потом Харри опустился на песок. Лег на спину, глядя в небо. Он был на берегу. И она спрашивала, не намажет ли он ей спину, ведь у нее такая нежная кожа. Она не хочет обгореть на солнце. Обгореть. И вот они здесь, наверху, кричат, топают по бетону, радостно щелкая затворами. Он открыл глаза, и его ослепил свет фонарика, направленный прямо ему в лицо. Потом фонарь отвели в сторону, и он увидел силуэт Рангсана. «Ну как?» «Не оставим Кариусу ни шанса», — ответил Харри и успел ощутить вкус собственной желчи, прежде чем содержимое желудка наполнило рот и нос.